5 минут до короткого замыкания. Кто эта девушка в лиловом, что так дерзко смеется над слоноподобным русским? Она вовсе не в лиловом, а в сером. У нее глаза лиловые, вот в чем дело. Это Урсула Усрис, доктор наук. Не говорите мне ни слова о Брэндоне Мэписе. Фигурально говоря, он не что иное, как мешок с дерьмом. Но зато какой игрок в гольф, сэр. Вечерний ритуал распития Хереса в Вашингтонском институте, известном под кличкой «Тройное Л», то есть «Линкольн Либерал Лиг», или иначе «Либеральная Лига Линкольна», был в полном разгаре. Не менее полусотни исследователей с международной репутацией толпились вокруг овального стола, жужжа как рой трудовых пчел. Дух академического сотрудничества, как мы слышали, явно преобладал над сплетнями. Можно легко предположить, что никто, или почти никто, в этой славной толпе, так живо потребляющей всеобщую элегантность вместе с потоком традиционного академического напитка, не догадывался, что находится под пристальным наблюдением сверху. Боже упаси, мы не имеем в виду грозные сферы невидимого. Единственное, что мы имеем в виду, говоря сверху, это один из прихотливых балкончиков, расположенных на разных уровнях под гигантским куполом супермодернистской конструкции, известной в Вашингтоне, округ Колумбия, под кличкой «Яйцо». У каждого из этих многочисленных балкончиков было имя или знаменитого мыслителя, или исследователя. И тот, на котором мы расположили двух наших наблюдателей – именовался балконом Ибн Эзры, испанского еврейского философа XII столетия. От случая к случаю он использовался для собраний генеалогического общества, иногда для тайных свиданий, вносящих дальнейшую путаницу в генеалогию будущего, но еще ни разу для наблюдения за традиционным распитием Хереса. Одним из двух наблюдателей был худощавый молодой человек лет 27-28, одетый в превосходном стиле площади Дюпон Сёркл, то есть в костюме тройки и стоптанных кроссовках. Спецагент Джим Долархайт, контрразведчик ФБР, к вашим услугам. Вторым был Каспар Свингчайр, начальник службы безопасности тройного Л. Дюжая, сутулая личность среднего возраста в мешковатых штанах и мятой рубашке, которые в комбинации с вечно кислым выражением мясистого лица создавали впечатление вечной мизантропии и неряшливости, то есть лажи. Притворяясь погруженным в какие-то размышления, неизменная резинка-базука перекатывается во рту, Свингчайр старался не обращать внимания на своего гостя, даже мельком не глянуть на его славную физиономию с добродушными, немного рассеянными, однако интенсивно любопытными глазами и с несколько двусмысленной улыбкой, вполне типичной для молодых вашингтонцев, в той или иной степени вовлеченных в секретные операции. «Какого черта этот назойливый малый хочет от меня?» — думал Свингчайр. «Я не отвечаю за шпионов, я отвечаю за огнетушители, разбрызгиватели воды, уловители дыма, пластиковые пропуска, черт бы их всех побрал!» «Перестаньте, Каспар», — сказал спецагент. «Не будьте таким брюзгой. Скажите, что вы думаете об этой симпатичной толпе внизу?» Свингчайр глянул на него искоса, как будто удивляясь. «Почему ты, приятель, не спросишь, что я думаю о тебе?» Потом прорычал. «Вы имеете в виду эту свору бездельников? Большинство из них — это отходы человеческой расы. Есть только один приличный человек там внизу — замдиректора Пит Кленчиз. Да и тот, в общем-то, порядочная свинья». Молодой сыщик, конечно, знал о том, как уничижительно относится начальник службы безопасности к персоналу тройного Л и к ученым-гостям, а также и прочим трепачам всех широт, то есть ко всей мировой академической общине. Он выдал ему свою лучшую улыбку, потрепал по круглому плечу и, облокотившись на перила, «Не будьте так раздражительны, Каспар», внимательно вгляделся в грубое плато этой недружелюбной физии, как бы изучая складку за складкой. Но кто же все-таки в этой толпе может быть советским шпионом? С полным презрением Каспар Свингчайр пожал плечами. «Да никто. Слишком низкая квалификация для любой ответственной работы».